Во времена правления Бинга было сделано много хорошего, но он слишком долго оставался на своем посту. Уйди он на несколько лет раньше, не назрело бы столько нареканий в его адрес. Его справедливо обвиняли в том, что он не хочет назначить музыкального руководителя театра, хотя современная ситуация в опере, очевидно, требовала этого. Когда на должность генерального директора после Бинга пригласили директора шведской оперы Йорана Йентеля, это явилось неожиданностью, так как этого человека в Америке почти никто не знал. Но вот он начал работать в Мете, и стало ясно, что в театре грядет настоящая революция. Если Бинг и внешним видом, и в своих действиях всегда демонстрировал официальность, то Йентель, приходивший в театр в свитере, быстро перезнакомился с рабочими сцены и вообще со всеми подряд. Его открытость, легкость в общении привели к радикальному изменению положения и атмосферы в верхах администрации. Когда Йентель назначил Рафаэля Кубелика музыкальным руководителем МЕТ, это было встречено с некоторым недоверием. Многие признавали Кубелика выдающимся музыкантом, но считали, что он не обладает соответствующими качествами для решения проблем такого грандиозного театра, как «Метрополитен». Так или иначе, все мы с интересом ждали, что же принесет новое правление. И многие, я думаю, смотрели в будущее с большими надеждами на лучшее. Однако всего лишь за несколько недель до открытия своего первого сезона в 1972 году Йентель вместе с двумя дочерьми трагически погиб в автомобильной катастрофе. Распорядителем труппы, как ассистент Кубелика, был назначен Шулер Чапин. Но так как Кубелик не вникал в большинство дел, то многие решения Чапин принимал вместе с Чарльзом Рикером, зятем Фауста Клевы, и Ричардом Родинским, сыном Артура Родинского. Вот при таких обстоятельствах, которые мало было назвать беспорядочными, и осуществлялось тогда руководство деятельностью МЕТ. С приходом Антони Блиса в качестве генерального директора, Джеймса Левайна как музыкального руководителя и Джона Декстера как главного режиссера, театр «Метрополитен» получил администрацию высокого творческого уровня и большой продуктивности. Хотя результаты последней 1980 года забастовки оркестра в свое время подвергали широкой критике, последствия его оказали самое благотворное воздействие на качество исполнительства. Ни один оркестрант не работает теперь чаще 4 раз в неделю, а это значит, что музыканты не устают и, соответственно, играют лучше. И хор, и оркестр довольно быстро выросли в исполнительском отношении. На моем концерте с Шерилом Милнзом в спектаклях «Дон Карлоса» в 1983 году я уже мог поставить оркестр «Метрополитен» в один ряд с лучшими коллективами мира. По-видимому, между руководством и работниками театра еще остались некоторые трения, но я надеюсь, что скоро это взаимное недовольство совершенно рассеется. Моей персональной потерей в тот момент стала отмена новой постановки «Пиковой дамы». В будущем, я надеюсь, мне удастся включить роль Германа в свой репертуар. Некоторые обозреватели говорят, что во времена Бинга петь в «Метрополитен» было большим достижением и честью для певца, а теперь на сцене театра появляются и те, кто еще не достиг вершин профессионального мастерства. Это действительно так, но мне кажется, не следует возлагать всю ответственность за это только на администрацию. Ведущие певцы, которым сегодня требуется ездить даже больше, чем это было лет 15-20 назад, оставляют пробелы, и заполнять их театру приходится артистами менее квалифицированными. Я уверен, что Карелли и Такер выступают в спектаклях «Метрополитен» не больше 30-35 раз в году, ну, может быть, даже 40 раз, если учитывать и гастрольные представления. В сезонах «Метрополитен» 1981-82 года и 1982-83 года, которые были для меня самыми насыщенными, я пел, соответственно, 19 и 16 спектаклей, и примерно столько же выходов планировалось для меня в последующих сезонах. Первоначально предполагалось, что я должен спеть приблизительно 12 раз. Это обычное число ежегодных выступлений и для других певцов. Однако надо учесть, что все большее число театров мира сегодня предлагают зрителю очень интересный репертуар. И хотя для нью-йоркцев это прозвучит странно, но многие певцы вовсе не одержимы страстным желанием проводить большую часть времени в Нью-Йорке. Для большинства европейских певцов этот город вовсе не самое желанное для жительства место в мире.